Однако один элемент одежды, подаренный Грастом, я все-таки сохранил на себе. По сути, это были трусы, а точнее что-то вроде жесткого хоккейного щитка на пах на мощных кожаных ремнях. Выглядела эта конструкция как что-то из БДСМ-атрибутики, но спорить о ее виде с учетом очевидной полезности было глупо. И в этом бою с кучей монстров бронетрусы показали себя более чем неплохо. Не только несколько раз уберегли самое ценное от звериных клыков после того, как на мне порвались штаны из медвежьей шкуры, но и остались на месте, несмотря на множество ударов когтей. При этом функциональность этих бронетрусов не ограничивалась только прямым назначением. Справа и слева на них были нашиты небольшие кошелечки из такой же плотной кожи, куда можно было для максимальной надежности спрятать золото или какие-то документы. Я же положил в этот кошелечек новую пилюлю, созданную Тирианом взамен той, что я использовал в сражении за поместье Тизин. Шарик размером с некрупный грецкий орех, попадая в желудок, в прямом смысле магическим образом высвобождал всю ту энергию, что мое тело накапливало в клетках. Среди побочных эффектов, что я испытал на себе в прошлый раз, были потеря сил, обморок, длительная непроходящая мигрень, а также приходящий тремор. И это было после принятия первой, экспериментальной и маломощной пилюли. После того, как Тириан изучил мое тело и выслушал мои впечатления, он создал новую версию, скорректированную под мою выросшую силу и при этом все равно более эффективную. По крайней мере, безумный ученый утверждал именно это. Так что принимать эту дрянь мне очень не хотелось, но вариантов, очевидно, не оставалось. Против этой лисы, чья сила скорее всего соответствовала человеческой шестой ступени, без этой пилюли я бы превратился в отбивную от силы секунд за 15. Хорошо еще по крайней мере, что появление этого монстра ввело остальных тварей в ступор и, похоже, отбило у них всякое желание продолжать сражаться. Сглазил. В ту же секунду, как я достал из кошелечка и закинул в рот пилюлю, лиса, ощетинившись, громко зашипела, и из-за моей спины тут же вторил ей рев семи глоток. Сдаваться, однако, я не собирался ни при каких обстоятельствах. Взревев в ответ, ощущая, как стремительно растекается по телу невероятная мощь, выжатая пилюлей Тириана из каждого уголка моего тела, я бросился в атаку прямо на лису. По сравнению с предыдущей ситуацией, когда я решил сначала разобраться со швалью, это кардинально отличалось, потому что у моего прилива сил был вполне ограниченный таймер. Если я в первую очередь сосредоточусь на более слабых тварях, бой с лисой потом это, конечно, сделает проще. Но тогда с куда большей вероятностью действие пилюли закончится прежде, чем я прикончу самого страшного противника. И мне останется только искупаться в сожалениях напоследок перед тем, как лисьи челюсти сомкнутся на моей шее. Сзади раздался топот устремившихся в атаку монстров. Сейчас, после того, как энергия разлилась по всему телу и напитала в том числе органы чувств, я мог, даже не оборачиваясь, разобрать шаги каждого из чудищ. Благодаря тому, что перед появлением лисы я на секунду отступил, чтобы перевести дух, между нами было около трех десятков метров. Монстры уровня четвертых-пятых ступеней должны были преодолеть эту дистанцию меньше, чем за секунду. Между мной и лисой, когда мы стартовали навстречу друг другу, было метров 70. Встретились посередине этой дистанции мы от силы за треть секунды. И несмотря на то, в насколько опасной ситуации я оказался, за эту треть секунды я успел поймать себя на том, что вновь, как и перед началом всей этой заварушки, широко и искренне улыбаюсь. Потому что теперь, наконец-то, начинался настоящий бой. Глава 14. Габариты лисы не были какими-то колоссальными. Конечно, она была больше любого зверя из нормальной земной фауны, значительно больше тигров и даже медведей. Но по сравнению с теми монстрами, с которыми я уже успел столкнуться в бою, она была сравнительно небольшой. Холка где-то на уровне моей груди, и только если бы она подняла шею, стала бы выше меня. С учетом того, что ее тело было очень изящным, лапы тонкими, а объем хвостам в основном придавал мех, весила лиса также сравнительно немного, максимум с меня, в результате чего мы не только имели примерно одинаковые габариты, но и очень сходную весовую категорию. А значит, победителя и проигравшего в нашей дуэли должна была решить в основном именно физическая мощь. И тут, надо сказать, монстр имел преимущество даже несмотря на принятую пилюлю. Когда мы столкнулись посреди горной долины на скорости в пару сотен километров в час, сбитым с ног оказался именно я. Несмотря на все приложенные усилия, несмотря на маневр с захватом лап, неплохо себя показавший против других чудовищ, Несмотря на мое мастерство и навыки, я был в секунду опрокинут на землю, и только чудом в следующее мгновение моя шея избежала участи превратиться в кровавые лоскуты. Если бы я, несмотря на секундную дезориентацию, основываясь чисто на каких-то подсознательных инстинктах и рефлексах, выработавшихся за годы тренировок и боев, не ударил левой рукой боковой хук на сверхкороткой дистанции, смерть была бы мне обеспечена. А так тонкие и ужасно острые клыки лисицы лишь чиркнули по кадыку, а ее голова мотнулась в сторону, цапнув пустоту у моего уха. Но это было только началом. В следующую секунду ее лапа надавила мне на грудь, когти пронзили кожу и мясо, уперевшись в ребра. Особой силы удара в этом движении не было, так что кости не треснули. Но это было только в первое мгновение. Затем лиса надавила сильнее, и ее 300 килограммов веса вдруг будто бы превратились в 30 тонн. Я ощутил, как выходит из легких воздух, как спирает дыхание, как заходится в бешеном ритме сердце. Более того, вместе с давлением я ощутил распространяющийся от когтей лисы аномальный холод. Чувство было примерно такое, будто мне посреди зимы и температуры в минус 40 на кожу положили насквозь промерзшую железяку. Только еще раз в 10 хуже. Похоже, эта лиса уже была на полпути к тому, что стать Майгу и уже имела зачатки дара. Хорошо хотя бы, что остальные монстры в этот момент не могли меня атаковать. Видимо, боялись забирать добычу у сильнейшего хищника, иначе мне точно пришел бы конец. А так, хотя это и было крайне больно и смертельно опасно, у меня все-таки осталось пространство для маневра. Никогда особо не любил борьбу, предпочитал ударные стили боя. Но за многие годы общения с представителями самых разных течений единоборств, не мог не нахвататься кое-каких приемов. Не то, чтобы хоть какие-то из них подходили для сражения против лисы размером с крупную тягловую лошадь. Но основные принципы я помнил, а дальше нужно было просто подкорректировать известные мне захваты под ситуацию. Левой рукой в районе локтя я обхватил тонкую лапу лисы, после чего для более жесткой сцепки схватил сам себя за шею. После чего, проигнорировав более адский холод, растекающийся по телу, резко крутанулся влево. Импровизированный рычаг не был бы эффективен против человека, но против зверя, чьи ноги не могли так же свободно вращаться в плечевом суставе, самое оно. Раздался громкий хруст, потом хлопок порванного сухожилия и лапа лисы выгнулась вовнутрь почти на 90 градусов. Шипение, полное боли и ярости, стало мне достойным вознаграждением. И на этом я не остановился. Моего рывка оказалось достаточно не только для того, чтобы жестко вывихнуть монстру лапу, но и для того, чтобы мотнуть все его тело в бок. Лишившись равновесия из-за потери одной из опор, лиса начала заваливаться на сторону, и я, воспользовавшись импульсом вращения, выкинул вверх ногу, впечатывая ей в бок странный лежачий мидл-кик. Хотел еще и кулаками добавить, пока противник, впечатанный в землю моим ударом, оставался дезориентирован. Но вовремя почувствовал движение воздуха и энергии и успел в последний момент откатиться в сторону, избегая хлестких, как взмахи кнутов, ударов четырех лисьих хвостов. Недооценивать лису определенно не стоило, хотя она и потеряла устойчивость, встав на три лапы и поджав к телу травмированную четвертую. Ее хвосты вполне могли играть роль вспомогательных опор. К тому же, несмотря на то, что размен травмированной и обледеневшей груди на полное уничтожение суставной сумки определенно закончился в мою пользу, праздновать победу было еще ой как рано. Во-первых, потому что лиса, явно не ожидавшая такого отпора, только теперь, похоже, приняла меня всерьез. Потому что только теперь я ощутил начавший исходить от нее во все стороны холод, а от кончиков ее хвостов начало исходить мерное свечение. И во-вторых, потому что еще были семеро других монстров, настроенных против меня не слишком дружелюбно. Тем не менее, я уже уяснил, что, пока я сражался с лисой в ближнем бою, остальные боялись вмешиваться. А это означало, но останавливаться было нельзя, даже на секунду. Да и эффект проглоченной пилюли неизвестно, когда закончится. Стряхнув с груди наросший иней, я бросился на лису, начиная второй раунд. На этот раз она уже действовала более осторожно, не стала сразу набрасываться, а, наоборот, крутанулась на месте, решила ударить меня своими хвостами. И неважно, насколько пушистыми и мягкими они выглядели, оставшиеся в земле глубокие кратеры от предыдущего удара ими недвусмысленно намекали: под этот удар лучше не попадаться. Лучшим выходом было отступить, позволить хвостам пролететь мимо, и потом атаковать. но меня подгоняли ограниченное время действия пилюли, а также бурлящий в крови, несмотря на обледенение половины груди, азарт. Я не хотел превращать этот бой в позиционную войну. Возможно, в какой-то иной ситуации такой стиль был лучшим выбором. Но сейчас, против диких зверей, я сам хотел биться как дикий зверь. И вовсе не потому, что это было оправдано какими-то тактическими преимуществами. Просто мне так хотелось. Хотелось ощутить себя на краю пропасти. Хотелось почувствовать обжигающе холодное дыхание смерти на затылке. Хотелось выйти победителем из по-настоящему первобытной и потому максимально честной схватки. Вместо того, чтобы отступить перед угрозой хвостов кнутов, к тому же явно пропитанных магией холода, я лишь ускорил свой бег. Четыре хвоста с силой врезались мне в бок, выбивая воздух из правого легкого и заставляя трещать ребра. Однако из-за того, что я не разорвал, а сократил дистанцию, лисе не удалось ударить меня кончиками хвостов, в которых были сосредоточены и наибольший импульс, и максимум магии. В мой бок, болезненно, но далеко не так, как могло бы быть. Хвосты ударили участком сильно ближе к телу монстра. И хотя невредимым я не остался, силы этой атаки не хватило даже на то, чтобы сдвинуть меня с места, не то, что отправить в полет, что вполне могло бы получиться при попадании кончиками хвостов. И я был бы идиотом, если бы не воспользовался такой возможностью. Раскинув руки будто бы для дружеского объятия, я схватил все четыре хвоста в охапку, наплевав на тут же начавший распространяться по рукам и груди холод, а затем, более-менее зафиксировав таким образом тело лисы, левой ногой нанес сокрушительный лоу-кик ей по задней правой лапе. Чтобы взмах хвостами получился достаточно мощным, лисе, тем более с учетом одной выведенной из строя ноги, пришлось довольно широко расставить задние лапы, и своей цели она добилась. Даже максимально уменьшив урон благодаря сокращению дистанции, я все равно схлопотал переломы минимум двух ребер и, кажется, внутреннее кровотечение. Но в то же время настолько жесткая стойка не позволила ей достаточно быстро убрать лапу с траектории моей атаки, или хотя бы уменьшить урон, поджав лапу под себя, в результате чего мой лоу-кик, врезавшийся в середину ее голени, переломил лапу лисы как сухую палку, наружу даже показалась кость. В следующее мгновение хвосты лисы начали биться во все стороны, в моих руках будто оказался клубок беснующихся змей. Удержать их в таком состоянии было совершенно невозможно и пришлось разжать руки и, оттолкнувшись дополнительно ногами, позволить откинуть себя в сторону. Очередной своей цели по крайней мере я уже добился, переведя лису с четырех лап на две. Правда, и цену пришлось заплатить немалую. Холод от ее хвостов, которые я держал в максимально крепких объятиях почти секунду, на этот раз проник глубоко в мои внутренности. Несмотря на максимально жаркую обстановку и несущийся по телу адреналин, меня колотило от холода, а каждый вдох будто вгонял в легкие миллион крошечных иголок. И проблемы на этом даже близко не заканчивались. Лишившись левой передней и правой задней лапы, лиса потеряла 80% маневренности. Однако, как монстр, уже начавший свой путь к уровню Майгу и обладавший куда более высоким, по сравнению с обычными чудовищами интеллектом, она, похоже, как и я, прекрасно понимала свое положение. И вместо того, чтобы продолжать с большой вероятностью проигрышный бой, она решила временно отступить. Из ее пасти вновь раздалось агрессивное шипение, но на этот раз адресатом, похоже, был не я. Потому что семерка монстров уровня четвертых и пятых ступеней, до сих пор лишь неуверенно переступавших с лапы на лапу в десятки метров от нас, тут же, взревев, бросилась ко мне. Сама же лиса, воспользовавшись хвостами, чтобы хотя бы отчасти компенсировать неустойчивое положение тела, отскочила далеко в сторону и там легла. Видимо, решила восстановить силы и, возможно, даже залечить нанесенные мной травмы. Кто его знает, какого уровня достигала регенерация монстров на таком уровне мощи. Очевидно, повинуясь приказу сильнейшего, шестилапый медведь, двухглавый волк и остальная мелочь не позволили бы мне приблизиться к лисе. И пока она восстанавливалась, я бы только больше уставал, в результате чего либо погиб от лап подчиненных монстров, либо, когда расправился бы с ними всеми, уже не имел бы никаких сил для сопротивления. И тактика, вообще-то, была максимально грамотной. Думаю, в истории человечества невозможно было сосчитать количество битв и даже целых войн, выигранных благодаря ей. К тому же у меня действительно было немного времени до истечения срока действия пилюли, и каждая секунда промедления могла стать фатальной. Вот только лиса не учла двух факторов. Во-первых, где-то 70% урона, что она мне нанесла, приходилось на ее ледяную магию. Да, трещины в костях и кровотечение из рваных ран были неприятны, но еще до ее появления я был покрыт куда большим количеством подобных ран, и пара новых сильно хуже бы не сделала. А вот обледенение, в особенности заморозка внутренних органов, было куда более серьезной проблемой. Но, отступив и перестав меня морозить, лиса позволила моему телу себя разморозить, сводя на нет больше половины своих усилий. А во-вторых, я все-таки был не просто очень сильным и большим человеком. Я был пожирателем. До сих пор, в хаосе и кутерьме боя против десятков противников, воспользовался своим родством с мерзкими червями имперцев мне было невозможно. Но теперь, когда против меня было относительно немного врагов, а я сам стал намного сильнее любого из них, ситуация менялась в корне. Скорость, несравнимая с той, на которой я двигался в начале этого сражения, на самом деле не длившегося даже 5 минут, в мгновение ока доставила меня прямо к одному из более слабых монстров. Здоровенный, размером с какого-нибудь жирафа, козел переросток попытался боднуть меня рогами, но я без особого труда уклонился и, подскочив под брюхо парнокопытного, выкинул руку вертикально вверх, пробивая грудную клетку монстра. Вырвать сердце, которое, с учетом габаритов твари, должно было быть размером с крупный арбуз, очевидно, не представлялось возможным. Но, когда я выдернул руку, на меня, будто в тропическом душе, хлынул поток горячей и сочной крови. Кровь пумы уровня 2-й ступени почти не содержала энергии. По крайней мере, на моем уровне ее было настолько мало, что я ее даже не ощутил. Но вот кровь прямо из сердца монстра уровня пика 4-й ступени, совсем иной разговор. Умывшись в ней и подставив широко раскрытый рот под поток, я отчетливо ощутил хлынувшую из желудка по телу пикантно-острую силу. Мгновенную регенерацию, подобно сердцам поглотителей, эта сила не принесла, но все мои раны тут же начали нестерпимо зудеть и чесаться, что явно свидетельствовало о начавшемся процессе заживления. К тому же, как мне кажется, сыграла свою роль пилюля, вытягивавшая из моих клеток всю накопленную энергию и поспособствовавшая более быстрому усвоению силы из звериной крови. Тем временем на меня сбоку уже наскочил другой монстр. Варан или какая другая ящерица, вымахавшая до размеров небольшого автомобиля, попыталась укусить меня своей крокодильей пастью за икру, пока я принимал кровавый душ. До принятия пилюли я бы попытался увернуться и контратаковать. Теперь я чувствовал, что способен куда на большее. Так что вместо простого контрудара я поймал правой рукой варана за верхнюю челюсть, а левой, более подвижной, нанес сокрушительный удар прямо по голове ящерицы. Монстр тут же обмяк, даже не успев прикусить мне пальцы. А в следующую секунду я, просунув пальцы левой руки монстру в глазницу, разорвал напополам его череп, откинул крышку, схватил пригоршню желеобразного мозга и закинул в рот. У людей мана была почти полностью сосредоточена в крови, а потому самыми питательными частями были сердце и печень. Но у чудовищ, похоже, сила была равномерно рассредоточена по всему телу, потому больше всего ее должно было быть в тех органах, которые и у обычных существ потребляют больше энергии. А мозг, насколько я знал, потреблял целую кучу калорий. И в своем предположении я не ошибся. Вкус сырого мозга был далеко не таким приятным, как у крови, но внушительные объемы содержащейся в нем силы компенсировали всю неприятность его текстуры и вкуса. Следующим стал двухглавый волк, которому я, не став долго думать, что сделать, оторвал одну из бошек. Потом получил от шестилапого медведя еще один удар, но за счет эффекта пилюли не только смог выдержать, но и провел контратаку, отбросив огромную, размером с белаз, тушу на пару метров. Сердце очередной горной кошки, хрустящая голова здоровенного богомола, раскроенный череп и высосанный оттуда мозг орла переростка. Напоследок я оставил мишку, которому, разорвав живот, забрался в потроха, чтобы отогреться, а заодно пару раз укусить печень. Когда в горной долине мы с ледяной лисой остались наедине, на моем теле прибавилось еще с полдюжины ран, и я окончательно утратил контроль над сломанной правой рукой, а также начал ощущать, что эффект пилюли вот-вот начнет сходить на нет. Но при этом последние следы обморожения исчезли, а множественные травмы, покрывающие тело, показали первые признаки заживления. Недовольно шипя, лиса поднялась на лапы. Несмотря на мои опасения, залечить открытый перелом и вывих с разрывом связок за 1,5 минуты она не смогла. К тому же, судя по ее виду, желание сражаться в ней тоже осталось немного. Другие монстры не были способны противиться приказу пятерки великих. Хотя они могли поддаваться моментальной панике, их будто какой-то невидимой силой всегда разворачивало в мою сторону. Они продолжали нападать на меня, даже когда в их глазах я уже не видел ничего, кроме паники и ужаса близящейся смерти. Но лиса отличалась. Она явно не потеряла ясности рассудка, к тому же смогла без проблем отступить, позволив напасть на меня другим монстрам. С учетом того, как и когда она появилась, я бы даже скорее подумал, что она пришла сама, без приказа Майгу. И эта мысль обратилась почти полной уверенностью, когда в ответ на мой рывок к ней, лиса не бросилась навстречу, а развернулась и, помогая себе хвостами, дала стрекача. Однако упускать такую добычу я точно не собирался. Пока что я не знал, какой эффект имела поглощаемая мной сила монстров. Но вряд ли это было что-то плохое, и мощь твари уровня пика 5 или даже 6 ступени я определенно должен был сделать своей. К тому же, когда эффект пилюли пройдет, с большой вероятностью я стану почти беззащитным, а то и вовсе потеряю сознание. И тогда лиса скорее всего вернется и прикончит меня, просто чтобы избежать возможных проблем в будущем. К счастью, на 2 лапах из 4, даже с помощью хвостов, быстро двигаться она не могла. И даже хуже, чем со скоростью, дела обстояли с контролем движений. Она успела выскочить из долины и мчалась по узкой, едва заметной дорожке между отвесной стеной и пропастью, перескакивая с камня на камень. Я, двигаясь куда менее изящно, но оттого не менее быстро, спешил следом. Расстояние между нами сокращалось, однако слишком медленно, и я уже было подумал, что лучшим вариантом будет все-таки отступить и найти для себя укрытие, чтобы там переждать побочные эффекты пилюли, какую-нибудь пещеру или на крайний случай незаметную расщелину. Но в один момент лиса, наверняка исходившая этот участок гор вдоль и поперек и знавшая тут каждый камешек, максимально глупым образом оступилась на шатком булыжнике и, не сумев удержаться на узкой дорожке, полетела вниз, в пропасть. Чертыхнувшись, я, подумав мгновение, прыгнул следом. Благо, падать было не слишком глубоко, 20 метров или около того. Приземлился вполне удачно, пусть и отбил себе стопу об острый камень. А вот лиса, летевшая с откоса кубарем, упала максимально криво, боком прямо на груду тоже довольно острых булыжников. На том уровне силы, на котором она находилась, даже такое падение не могло стать смертельным. В отличие от быстро настигшего ее, дезориентированную и отбившую себе легкие, меня, подняв ногу, я опустил пятку монстру на тонкую шею. Хрустнул позвоночник, и тело лисы тут же обмякло, а я, не медля ни секунды, присел рядом, рассчитывая приступить к пиру. По моему опыту, чем больше проходило времени после смерти существа, тем меньше в нем оставалось энергии. Возможно, в случае монстров, в телах которых сила была распределена более равномерно, это правило и работало как-то иначе. Но проверять это лучше было на менее ценных экземплярах. Разорвав череп лисы, я оперативно покидал в рот мозг. По организму тут же начали растекаться уже по-настоящему внушительные объемы той самой силы, даже частично отогнавшие прочь вызванную стихающим эффектом пилюли сонливость. К счастью, размер моей добычи не был каким-то слишком уж большим, и на то, чтобы съесть тушу, не должно было уйти слишком много времени. Но прежде чем я разломал грудину и взялся за сердце, я увидел кое-что странное. В моем видении тело лисы, хоть и было еще наполнено энергией, после ее смерти начало постепенно становиться тусклее. Максимально яркий алый цвет постепенно переходил в более бледный, что в очередной раз подтверждало. Я видел все-таки не именно энергию, а жизненную силу или нечто подобное. И в какой-то момент цвет тела лисы стал настолько бледным, что я смог рассмотреть сквозь него другое, куда более слабое и тусклое свечение жизни, исходящее у монстра из живота. Убитая мной лиса была беременна. Глава 15. Я не был настолько наивен или глуп, чтобы сказать что-то вроде: «Лиса на меня напала, и я ее убил, но ее дитя невинно и заслуживает жизни». Это была полнейшая чушь, максимально смазливая и розовая. Во-первых, я в принципе пришел в эти горы как вторженец и агрессор, потому все убийства зверей, мной совершенные, по умолчанию были актами насилия, а никак не самообороной. От того, что этот конкретный звереныш еще не родился, глобально ничего бы не изменилось. Во-вторых, я, и пусть все защитники природы пойдут в жопу, всегда считал человеческую жизнь важнее жизни любого зверя. И, опять же, неважно, был ли этот зверь уже полноценным живым существом, либо же только зародышем такового. И в-третьих, у моих действий был очевидный мотив – охота. Я не просто так косил монстров направо-налево, я хотел получить их силу. И маленький лисенок был ровно таким же источником силы, как и его мать, просто ничтожно маленьким источником. Так что, если бы я оставил нерожденного монстрика помирать внутри мертвой лисы, либо если бы достал и сожрал, похрустывая тонюсенькими косточками, никакие угрызения совести меня бы не мучили. Однако были также две, на самом деле максимально банальные вещи, заставившие меня принять иное решение. Первое. Мне было любопытно, сможет ли этот малыш выжить, судя по очертаниям, что я видел сквозь плоть матери, тело лисенка было уже полностью сформировано. Но в этапах беременности у лис, тем более у лис-монстров, я, разумеется, ровным счетом ничего не понимал. Так что совершенно не исключал того варианта, что малышу для того, чтобы иметь возможность существовать самому, еще много чего не хватало. Это могло выглядеть довольно по-садистски, но мне было интересно посмотреть, жизнеспособен ли был этот маленький монстрик. Вторая же вещь была совсем уж наивной и детской, однако оттого ее влияние на меня нисколько не уменьшалось. Мне всегда, с самого малого детства, дико хотелось себе собаку. Однако у мамы была жесткая аллергия на шерсть, к тому же она в принципе боялась псов, даже маленьких. Так что никакие мои просьбы и требования в этом направлении никогда не удовлетворялись. А когда родителей не стало и я переехал к бабушке, уже, разумеется, стало не до домашних питомцев. И, насколько я помнил из школьных уроков биологии, лиса была близким родичем волков и, следовательно, собак. Быть перенесенным в иной мир, превратиться в неведомое нечто, а потом, воспользовавшись полученной силой, в смертельной схватке убить монстра, чтобы сделать ее нерожденного лисенка своим питомцем, звучало вполне в моем духе. Ну, в любом случае, попробовать спасти малыша из живота его умирающей матери мне уж точно ничто не мешало. Была только одна проблема. Побочные эффекты пилюли накатывали с каждой секундой все сильнее. Если я отключусь, вряд ли сюда придет какой-нибудь монстр, чтобы меня добить. Всех сильнейших чудовищ в округе я уже прикончил. Да и вряд ли Майгу, явно организовавшие мне таким образом нечто вроде экзамена, позволили бы какой-нибудь залетной твари схомячить посланного ими киллера медведец. Но за те несколько часов, что я проваляюсь в отключке, малек, постепенно отравляемый мертвым телом матери, наверняка помрет. А я знал только один способ, как мне удержать себя от провала в темноту, продолжать поглощать калории. Потому со стороны выглядело происходящее, наверное, максимально сюрреалистично и даже, вероятно, мерзко. Одной рукой я осторожно, чтобы не повредить когтями хрупкое тельце лисенка, вскрывал живот его матери, а второй продолжал отдирать от ее тела куски и с жадностью закидывать в рот. К счастью, то, что я видел его ауру и контуры его тельца, было очень большой помощью, и через пару минут копания в лисьих внутренностях я достал на свет маленькое, совершенно лысое, мокрое из-за крови и иных жидкостей, совершенно жалко выглядящее нечто размером всего в половину моей ладони. Да, акушер из меня вышел бы максимально дерьмовый. Если бы лиса каким-то чудом еще была бы жива к этому моменту, мое кустарное кесарево сечение ее бы 100% добило. Правда, без мозга, сердца и печени, которые я уже успел сожрать, чтобы не отключиться, выжить было, мягко говоря, проблематично. Тем не менее, поставленную цель я выполнил. Малыш у меня на ладони определенно еще был жив, я чувствовал его ауру. Так что операция, по сути, прошла вполне успешно. Проблема была в том, что лисенок не дышал. Его сердечко еще билось, но тоже с каждым мгновением все слабее и слабее. Если бы все так продолжилось, с почти 100% вероятностью он бы умер, так ни разу и не вдохнув воздух реального мира. Тириан, вероятно, смог бы ему помочь. Но даже с моей скоростью на возвращение к горной дороге и поиск каравана ушло бы не меньше получаса. Это было слишком долго. Сам я тоже умел оказывать первую помощь при разного рода травмах. И, разумеется, знал, как делать искусственное дыхание, в том числе и как делать его детям. Не думаю, что между человеческими и звериными детенышами в этом плане была большая разница. Но и тут была загвоздка. Я был банально слишком большим, чтобы как-то помочь крохе, чье тельце было толщиной с мой палец. Конечно, я мог просто забить. Ну, не получилось и не получилось. Мне было жалко малыша, но точно не настолько, чтобы как-то убиваться по поводу его смерти. И я тем более не был одним из тех странных людей, которые считали, что невозможное возможно, главное – захотеть. Я знал, что сдаваться – это иногда единственно правильный выход. Но как минимум я не хотел сдаваться, не испробовав все доступные варианты, а потому сделал единственное, что еще оставалось попробовать. Глубоко прокусил себе кончик мизинца и, поднеся кончик когтя к беззубой пасти лисенка, начал цедить ему в рот по капелькам свою кровь. Разумеется, я не думал, что моя кровь – это какая-то панацея. Но благодаря ей Исма, как и я, превратилась в гибрид человека и поглотителя, обретя новые возможности и став куда сильнее, чем раньше. К тому же теперь я знал, что поглотители были выведены на основе закона перерождения истинного бога Катриона. И, во-первых, перерождение отлично подходило к текущей ситуации. А во-вторых, сила истинного бога, воплотившего свой закон, пусть и многократно разбавленная, должна была быть способна на настоящие чудеса. По крайней мере с точки зрения кого-то типа меня или умирающего на моей ладони лисенка. Станет ли малыш гибридом монстра и поглотителя, я не знал. Но у меня определенно будет время прикончить его, если что-то пойдет не так, так что особо я не переживал. Положил малыша себе на бедро, усевшись в позу лотоса, и, продолжив потихоньку поить его кровью, по капелькам проскальзывавшей в глотку, вернулся к пожиранию тела лисы. Несмотря на то, что побочки пилюли удалось ослабить, меня все еще довольно жестко крыло. Без постоянного вливания калорий я бы точно отрубился. Прошло секунд 30. Сердце малыша билось все слабее и он никак не начинал дышать. И я бы уже махнул рукой, если бы не аура малыша, не только не начавшая гаснуть, но наоборот, показавшая признаки роста. Отчасти это было вызвано моей кровью, бурлящей жизненной силой. Попав в желудок малыша, она стремительно растекалась по крошечному телу, поддерживая его ауру на определенном уровне. Но, с другой стороны, если это происходило, значит в организме лисенка продолжали идти какие-то процессы. Его органы еще были живы и старательно вытягивали энергию из любых доступных источников. А значит сдаваться пока что было рано. Еще через минуту, несмотря на то, что легкие малыша так и не сделали ни одного вдоха, я почувствовал его шевеление. Крошечное тельце на моей ладони совсем немного вытянулось, малюсенькие лапки дернулись, хвостик, пока что всего один, махнул в сторону. Затем мой ноготь вдруг обхватили челюсти, пока лишенные зубов, но уже довольно сильные для того, кто еще даже не дышал, и я ощутил, как малыш начал тянуть кровь из пореза на пальце. А спустя еще минуты две малыш на мгновение оторвался от моего пальца, и я услышал очень тихий, но все равно вполне отчетливый писк. Кроха начала дышать. К этому моменту я, признаться, уже вряд ли смог бы убить лисенка, если бы он не начал вдруг мутировать в какую-нибудь страшную хреновину. Да и оставлять его посреди ущелья рядом с трупом матери мне не хотелось. И так как первый кризис явно миновал и теперь крохе оставалось только как можно лучше и больше питаться, похоже, у меня все-таки появился питомец. Это, правда, не помешало мне в следующие 90 минут закончить пировать на трупе его матери, под конец оставив от лисы размером с крупного тигра буквально только лужу крови. Я не побрезговал ни костями, ни шкурой, так как даже в них ощущал немалую долю энергии. Просто оставлять их было бы глупо. Тем не менее, даже этого оказалось мало, чтобы нивелировать эффект пилюли. И минут через 15 после того, как моя трапеза закончилась, я ощутил подступающее непреодолимое желание спать. Но теперь, к счастью, уже можно было особо не думать о выживании малыша, все это время продолжавшего посасывать кровь из моего пальца, и куда только влезала, так что долго думать не стал, отполз чуть в сторону и прислонился спиной к почти отвесной стене ущелья, в которой спрыгнул вслед за лисой, после чего еще раз прокусил палец для мелкого, чтобы регенерация не затянула рану, убедился, что малышу достаточно удобно лежать на моем бедре и закрыл глаза, почти сразу провалившись в глубокий сон. Проснулся я от того, что кто-то настойчиво дергал меня за палец, хотя, что это кто-то, разумеется, было довольно очевидно, кто меня разбудил. Мелкий лисенок, все такой же слепой, лысый и беззубый, за время моего сна успел окрепнуть и обнаглеть. Он явно оказался недоволен тем, что мой организм усердно выполнял свои прямые функции и затянул таки даже очень глубокую рану на пальце, лишив его пищи. Усмехнувшись, я взял мелкого со своей ноги и поднес поближе к глазам. Его аура сейчас была раза в три сильнее, чем когда я только достал его из живота матери. И хотя он все еще выглядел как настоящее недоразумение, весь какой-то неестественно тонкий и хрупкий, будто стеклянная фигурка, малышу уже определенно ничего не угрожало. Ну, разумеется, помимо множества монстров, населявших кряж пяти великих, а также холода, голода, жажды, впрочем, я уже проникся к мелкому слишком большой симпатией. Так что, разумеется, никакие из этих угроз не стоило принимать всерьез. Осторожно обхватив маленькое тельце пальцами, я поднялся на ноги, ощущая во всем теле дикую слабость, вызванную побочками пилюли. Однако, так как мне удалось перед отключкой хорошенько закинуться калориями, благодаря невероятной скорости метаболизма заживав почти 300 килограммов мяса, я все-таки чувствовал себя вполне дееспособным, а значит, ничто не должно было помешать мне отправиться в обратный путь. Тем более что, судя совершенно черному небу над головой, проспал я не меньше часов 8. Вбивая пальцы ног и одной свободной руки в камень, неторопливо выбрался из ущелья и двинулся в обратный путь к той долине, в которой прошло сражение с местными монстрами. Несколько десятков падальщиков отогнал просто рыком, среди них не было никого выше уровня второй-третьей ступени, а затем взялся за проверку убитых монстров. К моему огромному сожалению, за прошедшие часы большая часть энергии успела выветриться из тел, хотя, как я и предполагал, в организмах монстров сила сохранялась во много десятков раз дольше, чем мана в человеческой крови. В телах, уже начавших потихоньку гнить, ее остался самый минимум, так что еще одного пира устроить не получилось. Сожрав несколько сердец и мозгов сильнейших монстров и получив из них меньше энергии, чем из одного укуса мяса лисы, я махнул рукой. Особого смысла в том, чтобы собирать силу по крупицам, не было. Впереди, в диких землях, еще будет куча возможностей подкрепиться монстрятиной, а уподобляться тем же падальщикам казалось унизительным. В результате единственное, ради чего я задержался, это шкура убитого мной шестилапого медведя. По сравнению с той, что мне подарил Тириан, это была раз в 10 больше по площади, а также намного, намного крепче. Новый комплект одежды из этой шкуры, который уже можно было не ограничивать одной только безрукавкой, должен был прослужить мне куда дольше. Свежевать звериные трупы я тоже умел, мягко говоря, так себе. Но меня спасло как раз то, что шкура была толстенная и дико прочной, так что мои неуклюжие действия не имели катастрофических последствий. Промаяться, правда, пришлось больше 2 часов, и все это время лисенок, которого, разумеется, пришлось выпустить из рук и положить под одним из немногих уцелевших деревьев, почти не переставая жалобно пищал, под конец меня по-настоящему выбесив. Быть хозяином новорожденного питомца определенно будет сложнее, чем я думал. Однако сваливать обязанности по уходу за малюткой на кого-то другого, Исму или Шиита, я не собирался. Малыш однажды вырастет, и я определенно не думал держать его рядом с собой как декоративную чихуахуа. Монстр, чья мать была на пути к становлению Майгу, точно не будет слабым, и я намеревался всячески пестовать в крохе боевой дух. И когда из недоразумения размером с хомячка он станет по-настоящему сильным чудовищем, у него должен быть только один хозяин, которого он будет слушаться беспрекословно. А для этого и заботу, и поощрение, и наказание он должен был получить только от одного человека. Закончив с медвежьей шкурой, я уселся под то самое дерево и потратил минут 15 на то, чтобы еще покормить мелочь. Теперь, немного окрепнув, кровь он начал сосать уже с какой-то прямо-таки жадностью, очень забавно взрыкивая фальцетом в процессе. Конечно, это не могло не радовать, всегда хорошо, когда дети много и сытно едят, но при этом неизбежно вызывало определенные подозрения. Когда я обращал Исму в пожирателя, я также отдал ей часть имевшейся в моей крови межмировой энергии, чтобы простимулировать превращение. С крохой я ничего такого не делал, да и не чувствовалось от него ауры поглотителя. Так что по логике с большой долей вероятности именно мутации превращения в гибрид монстра и поглотителя лисенок избежал. Моя кровь помогла ему не столько из-за моего родства с поглотителями, сколько из-за того, что в ней содержалась крайне мощная энергия, благодаря которой его организм смог достичь уровня самостоятельной жизнедеятельности. Но в биомагии и отношениях поглотителей – Людей и монстров я понимал ничтожно мало и вряд ли мог уверенно строить хоть какие-то прогнозы. Реальность могла оказаться совсем не такой, как мне представлялось, и малыш мог вырасти в чудовище в слишком большом количестве смыслов. Впрочем, пока что это была скорее просто пищащая игрушка, наподобие тамагочи, и не давать ему есть только потому, что мне что-то там казалось, было совершенно нерационально, да и жестоко, чего уж там. Медвежья шкура не была для меня очень тяжелой, я и самого Мишку умудрился откинуть, пусть и под допингом пилюли, но вот ее размеры на зачастую довольно узких горных тропках были довольно большой проблемой, тем более с учетом того, что в одной руке у меня был лисенок. Я думал посадить его в кошелечек, из которого достал пилюлю, но кожаный мешочек все-таки был слишком маленьким, даже для такой крохи, к тому же я очень боялся, что он внутри задохнется. Так что пришлось мучиться, таща шкуру с десяток километров через кучу подъемов и спусков. В результате на дорогу от оплота через кряж Пяти Великих я выбрался уже ближе к утру, когда небо начало светлеть. К тому же злой и порядком вымотанный из-за побочек пилюли, а также того, что приходилось почти каждые полчаса останавливаться и кормить кроху кровью. К счастью, догнать караван удалось меньше чем за час. Выяснилось, что через пару часов после того, как я ушел, у одной из телег, управлявшейся каким-то альтернативно одаренным персонажем и едва не рухнувшей в пропасть, сломалась колесная ось. Почти весь вчерашний день был потрачен на то, чтобы исправить поломку. И хотя до темноты они еще успели преодолеть некоторое расстояние, в целом до привала караван прошел едва ли треть запланированной дистанции. Меня, впрочем, подробности интересовали лишь постольку поскольку, сдав шкуру Тириану и попросив, чтобы он как-то договорился по этому поводу, я залез в самую прочную на вид телегу, улегся поудобнее на тюках с какими-то душистыми травами, положил лисенка на грудь, в очередной раз прокусив себе палец до кости и, дав ему эту импровизированную соску, закрыл глаза, намереваясь проспать еще как минимум часов 10. Я определенно заслужил. Впрочем, проснуться самостоятельно мне снова не дали. На этот раз, правда, разбудил меня не лисенок, а Шита. Дождавшись, пока я приподнимусь на тюках и недовольным тоном поинтересуюсь, что происходит, япончик объяснил, кажется, уже то ли в третий, то ли в четвертый раз. «Тим, вам надо идти, вас хочет видеть глава каравана». «Твою мать», — глубоко вздохнул я, сдерживая желание начать крушить все вокруг. «Чего ему-то надо?» «Не мог подождать до вечера, до него дошла информация, что вы вернулись с детенышем монстра. Он хочет его купить. Передай, чтобы шел в жопу. Кроха не продается. Это все? Нет. Он говорит, что готов обменять детеныша монстра на информацию о Ферсторне и Конторике. Так что я подумал, что вы как минимум захотите его выслушать». Сон был безнадежно согнан. Недовольно рыкнув, я вылез из недовольно скрипнувшей телеги. «Пошли, поговорим». Глава 16. Харит, глава каравана, высокий смуглый мужчина в годах, улыбчивый и, казалось бы, совершенно несерьезный. В краткие моменты нашего общения он не мог продержаться и минуты без каких-то шуточек и смешков, вел себя со мной, незнакомцем, максимально расслабленно и даже секунды не раздумывал, когда Рахира попросила позволить нам присоединиться к каравану. Но и ежику было понятно, что это всего лишь маска, способ скрыть свои истинные мысли и эмоции. Как бы ты ни был дружелюбен и приветлив со всеми вокруг, без стального стержня, железобетонных нервов и непоколебимой твердости было крайне сложно добиться чего-то значительного. А этот персонаж, которому козырял начальник стражи оплота, явно был далеко не последним человеком не только в Тхалсе, но и даже в мире. И сейчас, принимая меня в своем личном экипаже, наедине, Харит продемонстрировал, что действительно на самом деле был совершенно иным человеком. На меня пристально смотрели внимательные, почти не моргающие, без единого признака веселости глаза. Оглядев меня, явившегося навстречу в одном кожаном щитке на паху с затянутой вокруг бедер какой-то тряпкой, он перевел взгляд на кроху, мирно посапывавшего на моей ладони. «Вам сказали, почему я хотел вас увидеть. Вы хотите купить моего лисенка. Именно так, и готов в качестве платы предоставить вам информацию о Майгу Ферсторне, а также о его ручной медведице Конторике. Что вам успела рассказать Рахира?» «Почти все». Впервые с начала этой нашей официальной встречи его губы изогнулись в подобие улыбки. «По крайней мере мне известно, что вам было поставлено условие убить Конторику, чтобы сохранить свои жизни. И вы в курсе, что это условие касается также и Рахиры. Что, если я не исполню требования пяти великих, то она с братьями тоже погибнет. Да, надо будет поговорить с ней по поводу того, что и кому можно разбалтывать, тяжело вздохнул я. Но с чего вдруг такая щедрость? Если вы были в курсе того, что жизни трех сильнейших сопровождающих вашего каравана под угрозой, и все равно молчали, значит, информация о Ферсторне достаточно дорого стоит. Неужели, по вашему мнению, этот лисенок настолько ценен? Не поймите неправильно. Я не рассказал потому, что контракт на сопровождение моего каравана Рахира и ее братьями истечет по прибытии в 17-й форпост, а это еще максимум 2 недели, даже при худшем раскладе. Так что то, что произойдет с ними и с вами через целых 50 дней, это совершенно не мое дело. Очень профессиональный подход, хмыкнул я, почти не вкладывая в свои слова сарказма. Спасибо за комплимент, ответил Харит, почти не вкладывая сарказма в благодарный кивок. Тем не менее, информация, которая у меня есть, действительно очень ценна. Она определенно больше всего, что вы могли бы мне дать даже теоретически. И даже больше, чем те деньги, что королевский клан Тхалсы дает за вашу голову. Сложно было догадаться, Харит приподнял бровь. После рассказа Рахиры, нет, не сложно. Но вы отреагировали куда спокойнее, чем я ожидал. С другой стороны, ваша сила вам такое позволяет. Есть такое. Например, я мог бы вырезать весь караван и свалить все на внезапную атаку монстров. И ни Рахира, ни ее братья меня бы не остановили. Охотно верю. Но меня убить куда сложнее, чем вам может показаться. Пожалуйста, вспомните об этом, прежде чем притворять этот план в жизнь. Учту. А больше и не прошу. Да и вы, думаю, сами понимаете, что, если бы мне это было нужно и выгодно, я бы сдал вас еще во плоти. Понимаю, я снова не удержался от усмешки. На этот раз потому, что на месте смуглого пожилого человеческого лица мне на мгновение привиделась зеленая голова насекомого с вертикальной пастью. Тогда, прежде чем я приму решение, я хочу узнать, почему эта кроха для вас ценнее всего остального, что есть у меня, моих спутников, а также у троицы Иргал вместе взятых. Я давно хотел себе новорожденного детеныша-монстра, но проблема в том, что в неволе они почти никогда не размножаются, а рыскать в поисках подобного экземпляра по диким землям действительно очень дорого. «Осторожно, Харит», — погрозил я ему пальцем. «Еще одна ложь, и я решу, что ошибся насчет вашего профессионализма. И тогда, возможно, я даже забуду вашу предыдущую просьбу». Я не знал точно, лгал он или нет, хотя я и слышал его сердце и дыхание, и чувствовал ток крови по венам. Это был далеко не идеальный способ распознания лжи. Максимум, что можно было понять по таким данным, это волнуется человек или нет. Ахарит был совершенно спокоен, но мне просто не верилось, что такой человек, как он, пусть веселый и дружелюбный на поверхности, но внутри куда больше похожий на Катриона, ставящий во главу угла выгоду, действительно так расщедрился бы на ручную зверушку. И даже если бы это была, как и у меня, его детская мечта, то, думаю, что с его ресурсами было бы вполне возможно добыть себе любого питомца. Нет, дело было именно в этом конкретном крохе. Его чем-то привлек именно принесенный мной малыш, настолько, что он вдруг решил вывалить якобы дико дорогущую информацию, только чтобы его получить. Кстати, еще был далеко не факт, что те сведения, которыми он хотел заплатить за лисенка, были настоящими, это тоже стоило помнить. Так или иначе, я сказал то, что сказал, наобум. Но, похоже, угодил точно в цель. Харит нахмурился, замолчал секунд на 10, после чего, будто смирившись с чем-то внутри себя, кивнул. «Хорошо, я расскажу. Вы, возможно, не знаете, но новорожденная кроха, которую вы держите в руках, это Алый Лис. Один из редчайших монстров не только на Кряже, но и в принципе в мире. Они живут крайне скрытно, поодиночке, и встречаются только для того, чтобы завести потомство, раз в несколько десятков лет. Не представляю, какой удачей вы обладаете, чтобы наткнуться на беременную самку Алого Лиса. Но детеныш, которого вы держите в руках, для знающих коллекционеров почти бесценен. И что в нем такого ценного? Ну, кто-то их держит просто в зверинцах как максимально редкий образец. Также шкура взрослого Алого Лиса во многих странах считается неизменным атрибутом королевских одеяний, так что уже можете представить. Но максимальной ценностью обладают именно детеныши Алых Лисов. Из их костей создают один из немногих действительно действующих эликсиров долголетия, способных продлить жизнь человека на несколько лет. И чем моложе лис, тем лучше. Находящиеся на грани смерти богачи будут готовы заплатить за новорожденного монстра колоссальные деньги. Да, не то, что я не ожидал чего-то подобного. Даже на земле, в мире без магии, миллионы людей сходили с ума по отварам из рога носорога или засушенным тигриным пенисом, соглашаясь платить за это разводилово совершенно дикие суммы. Если бы все эти средства народной медицины действительно работали, страшно представить. Но если над предложением отдать лисенка в какой-нибудь элитный частный заповедник я бы еще подумал, то вот позволять превратить кроху, уже буквально выпившую не меньше литра моей крови, да не в жизнь. К тому же с первых же слов Харида появилось кое-какое подозрение. А вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что алые лисы отличаются от обычных каким-то особенным цветом шкуры? Конечно, кивнул торговец. Не только шкура, но и кожа, внутренние органы и даже кости алых лис имеют насыщенный цвет крови. Ваш детеныш еще не имеет шерсти, так что сложно оценить его красоту в полной мере, но его не розовая, а ярко-красная кожа, очевидное подтверждение того, что это именно алый лис. Понятно. Благодаря генам поглотителей я стал стопроцентным дальтоником. Для меня не существовало никаких цветов, кроме черного, белого и всех оттенков серого между ними. Исключение составлял алый цвет, которым для меня подсвечивались ауры живых существ. Тем не менее, я не видел всех людей и животных вокруг красными. Скорее это было что-то вроде дополнительного слоя восприятия. Так что я вполне мог определить, что лицо Харида было смуглее, чем у обычных людей, что медведь, шкуру которого я притащил в лагерь, был черным или почти черным, а также что лиса, которую я убил, совершенно точно была белой. Более того, теперь, напрягая память, я смог вспомнить, что когда я только достал кроху из живота матери, он тоже был очень светлым, вероятно бледно-розовым, как и большинство новорожденных. При этом сейчас лежащий у меня на ладони лисенок был темно-серым, и это могло быть почти любым цветом, хоть коричневым, хоть красным, хоть синим, хоть темно-серым. Поначалу то, что трава и небо могли быть почти одного цвета, меня порядком путало, но со временем я привык и просто перестал думать о том, что бывают разные цвета, и поэтому я даже не обратил особого внимания на то, что малыш изменил цвет за то время, что я находился в отключке. Я, конечно, не мог знать наверняка, мало ли какие бывали мутации в мире монстрофауны, но с вероятностью в 95% я мог утверждать, что мой лисенок не был тем самым алым лисом, о которых говорил Харид. Он стал красным из-за меня, если точнее, то из-за моей крови, которая даже без межмировой энергии очевидно была довольно специфичной субстанцией, и это стало началом довольно серьезного недопонимания. При этом я также почти не сомневался, если моего лисенка возьмется изучить какой-нибудь монстрозоолог, он быстро определит подмену. Простое покраснение кожи не должно было стать проблемой для специалиста. А значит, если я хотел извлечь выгоду из ошибки Харида, этого ни в коем случае нельзя было допустить. Действовать стоило исключительно, пока караван не добрался до цивилизации. Потому что, примерно понимая характер главы каравана, он наверняка захочет убедиться в подлинности товара при первой же возможности. Но это будет позже. А пока что мы были посреди хребта пяти великих, наедине и без обозримых шансов раскрытия истинной родословной моего питомца. А значит, хорошо, я вам верю и понимаю теперь, почему вы так заинтересовались им. И в качестве ответной любезности обещаю серьезно подумать над вашим предложением. Но, думаю, вы и сами понимаете, что со всеми рассказанными вами возможностями по продаже алого лиса, стоимость этой крохи значительно превышает любую информацию, которую вы могли бы сообщить мне по поводу Фирстерна и Конторики. Я сделал многозначительную паузу, и Харид, разумеется, понявший все правильно, невесело усмехнулся. Надеюсь, вы понимаете, насколько серьезно должны обдумать мое предложение после того, как я, фактически, выстрелил сам себе в ногу ради этой сделки. Хорошо, пусть будет по-вашему. Фирсторн является хозяином так называемой непроходимой чащи, огромного участка леса примерно в 200 километрах к северо-востоку от 17-го форпоста, куда направляется мой караван. Хочу, чтобы вы учли, эта информация известна очень немногим. Я сам узнал ее совершенно случайно, во время одного частного мероприятия от третьего стража форпоста. И с учетом того, что между Фирстерном и окрестными форпостами заключен договор о ненападении, уже сам факт того, что я говорю с вами об этом, некоторыми может быть расценен как предательство Большого Союза». Эти слова он произнес таким тоном, что сразу стало понятно. Любой человек, хоть немного знакомый с ситуацией в ТИЭ, должен быть в курсе происходящего. А потому, чтобы не спалить свое иномирное происхождение, я лишь убедительно кивнул. «Я понял вас. Хорошо, если так, а что насчет Конторики? Не слишком ли многого вы хотите?» Я усмехнулся. «За то, что рисковал своей жизнью в схватке с матерью этой крохи, а потом едва смог его выходить и забрать с собой. Нисколько. Было видно, что Харит максимально недоволен происходящим. Но в данный момент козыри были именно у меня в руках. Информацию, которой он владел, я не без труда, но смог бы получить где-нибудь в другом месте. Потратил бы время и силы, которые мог бы пустить на подготовку убийства медведицы, но смог бы. А вот лисенок был в единственном экземпляре, и с учетом моей силы у Харида не было ни шанса получить его иначе, как путем переговоров. А потому, помолчав несколько секунд, он все-таки сдался. «Что конкретно вы хотите услышать? Уровень ее силы? Точно мне неизвестно», — развел руками глава каравана. «Но я в курсе, что однажды третьи и пятые стражи форпоста повстречали ее в непроходимой чаще и едва унесли ноги. Пятый страж находится на пике шестой ступени, а третий – на седьмой. Замечательно», — я с силой потер переносицу. «Я вас понял. Спасибо за информацию. Я подумаю над вашим предложением». Кивнув Хариду, я, не дожидаясь его ответа, развернулся и, отодвинув полог, выскочил из экипажа на дорогу. Вернувшись в свою телегу на тюки с травами, в очередной раз прокусил палец, чтобы покормить мелкого, а сам с нахмуренными бровями уставился в тканевый полог. Даже под действием допинга пилюли я едва смог победить лису, чья сила находилась максимум на уровне начальных стадий шестой ступени. Конторика, сожравшая таинственное сокровище пяти великих, была минимум на порядок сильнее. И так как в диких землях найти поглотителей для быстрого поднятия силы было крайне проблематично, победа над медведицей через уже 48 суток теперь выглядела почти невыполнимой.